Метаморфоза произошла, пока я ужинала. Кто-то сгонял в город, скупил целый книжный магазин, а потом расставил тома на полках. Более того, каждый вечер на тумбочке, как по мановению волшебной палочки, возникала коробочка восхитительного бельгийского шоколада. Я попыталась поблагодарить Глеба Лукича, но хозяин равнодушно пожал плечами. Марине вменяется в обязанность ухаживать за всеми. Она получает зарплату. Марина, очевидно, исполняла роль экономки. Я так и не могла сообразить, живет она в доме или приезжает. Вроде комнаты у нее тут нет, но во вторник, выпуская в 7 утра во двор объевшуюся курятиной мулю, я увидела ее в холле, как всегда, безукоризненно причесанную, а в среду, спустившись около полуночи на кухню за водой, обнаружила ее помешивающую какао для Тины, которой приспичило испить горячий несквик в кровати. Вот повар, малоразговорчивый Евгений, уходил после 9. Впрочем, у Ларионовых имелись еще горничные, шофер, садовник и 2 совершенно квадратных охранника, посменно сидевшие у ворот. Кое-кто из прислуги жил в маленьком домике в глубине сада. В понедельник вечером в шкафах таинственным образом появилась одежда, обувь, белье и даже косметика с парфюмерией. Я порылась в хорошенькой розовой сумочке, забитой до отказа продукции буржуа. Ладно. Предположим, таинственный некто ловко угадал все мои размеры, но как он догадался, что я люблю помаду «Золотой песок», коричневатые румяна, бесцветную тушь. К тому же на столике стоял грушевидный флакон «Шисейдо». В конце мая я самозабвенно нюхала продукцию этого опарижившегося японца и не купила только потому, что задушила жаба. Одним словом, я никогда до сих пор не жила в подобном доме, обласканная заботой, в комфорте и полном благополучии. Делать мне было решительно нечего. Убирали комнаты, готовили еду, стирали и гладили тут наемные люди. Поэтому я валялась в саду на раскладушке под балдахином в окружении детективов и тарелок с фруктами. Стоило слопать персики или клубнику, как пустая емкость мигом наполнялась доверху. Собаки и кошки носились по газонам и клумбам, и им никто не делал замечаний. Садовник, заботливо поправляя сшибленный мулей куст розы, ласково приговаривал: «Ах ты, шалунишка, смотри, уколешься, плакать будешь». Кирюшка и Лизавета вместе с Тиной с гиканьем бегали по огромному участку, истребляя в гигантских количествах мороженое. Погода наладилась, солнце сияло в небе, приятный архитектор притащил план дачи. С нашего старого участка изредка доносился шум. Там разбирали повалившийся дом. Все делалось само собой, быстро, споро, ловко. А еще Евгений оказался потрясающим кондитером. Торты со взбитыми сливками, булочки с корицей, рулеты с маком. Одним словом, это был самый настоящий рай на земле. И лето обещало стать великолепным. Глава 3.